Лама с мобильником. О том, что Тибет – край чудес, знает, пожалуй, каждый. Мне довелось побывать там дважды, в 1955 и 1990 годах. Увидеть много такого, во что трудно поверить даже очевидцу. И вот еще одно чудо. Современная фотография ламы, который разговаривает по мобильному телефону, на фоне храма Джокан в центре Лхасы. К храму Джокан со всей Азии по сей день устремляются ламаисты-паломники. Причем свой дальний путь они меряют собственным телом. Прошел несколько шагов. Распростерся ниц на каменной тропе, чтобы сделать потом еще несколько шагов до места, куда дотянулись руки. Помню, как, беседуя со мной в 1955 году, настоятель храма Джокан вдруг прервал разговор словами. «Простите, мне пришла весть». И стал отдавать какие-то распоряжения по-тибетски. Близ одного из монастырей, за перевалом, монах сорвался с обрыва. Надо срочно послать туда костоправа. Так я стал свидетелем сеанса телепатии, предшественницы современной сотовой связи. Мне разъяснили, что секта Красных Шапок издавна развивает у молодых лам способность к телепатическим контактам. Чтобы улучшить роуминг такой связи, некогда использовался жестокий обычай. Под краеугольный камень каждого нового монастырского здания клали ламу-подростка. Юношу вводили в состояние самаджи, похожее на летаргический сон, и без его ведома навсегда закрывали спящего каменной плитой. Считалось, что, подобно тому, как он чует могилу хозяина, погребенного несколько лет назад, трупы молодых лам давали излучение, облегчавшее телепатам выход на нужный объект. В 1990 году я беседовал с профессором богословия в Тибетском университете. Отданный ребенком монастырь Ганден, он был выбран для этой печальной участи, но бежал, предупрежденный наставником, который сжалился над своим учеником. По соглашению о мирном освобождении Тибета, подписанному Мао Цзэдуном и Далай-ламой в 1951 году, центральное правительство сохраняло в неприкосновенности средневековый уклад в заоблачной Шамбале. Лишь после подавления антипекинского мятежа в 1959 году в Тибете было отменено рабство, труженики стали хозяевами своих полей и пастбищ. За полвека центральные власти оказали былому заповеднику Средневековья помощь в размере 6 миллиардов долларов. В некогда поголовно неграмотном краю 86% детей ходят в школу. Теперь можно поступать в монастырь только с шестиклассным образованием. Средняя продолжительность жизни тибетцев увеличилась с 36 до 67 лет. В результате население края увеличилось с 1 до 2,6 миллиона человек, из которых тибетцы составляют 92%. Словом, разговор о том, будто Тибет вымирает или подвергается китаизации, домыслы западной пропаганды. Во время личной встречи с Дзян Цзиминем в 2001 году я спросил у председателя КНР, в какой области жизни китайского общества происходят наиболее разительные перемены. Глава государства ответил, что, на его взгляд, это стремительное развитие сотовой связи. Первые мобильные телефоны появились в Китае в 1987 году. 10 лет спустя их было 10 миллионов, а нынче уже 400 миллионов. По количеству абонентов сотовой связи Китай вышел на первое место в мире, опередив США. Так что лама с мобильником в центре Лхасы, хотя и нечто невероятное, но вполне очевидное.